Любимых убивают все. Оскар Уайльд. Баллада Редингтонской тюрьмы. О, как нехорошо ведут себя здесь русские. Чехов. Рассказ неизвестного человека. Глава первая. Мертвая женщина лежала в той самой позе лицом к стене, в которой ее обнаружила несколько часов назад хозяйка гостиницы. Инспектор мюнхенской криминальной полиции Рудольф Миллер стоял над нею, держа в руках водительское удостоверение на имя Ады фон Кёнигзедлер. «Ну-ка, поверните ее лицом к свету, Зингер», — велел Миллер своему помощнику Петеру Зингеру. Тот, заметно скривившись и даже слегка отвернув лицо в сторону, наклонился над женщиной и начал неуклюже разворачивать окоченевшее тело. «Смелее, смелее, Зингер, она вас не укусит, и запаха от нее пока нет». Лучше бы инспектор о запахе не упоминал. Зингер непроизвольно задержал дыхание и резко дернул на себя тяжелое неподатливое тело, и оно с совершенно непередаваемым и жутким звуком, то ли внутри самого тела что-то всхрапнуло, то ли скрипнула кровать, развернулось к полицейским. Зингер сразу же отскочил и крепко зажмурился. Миллер, не дрогнув и не сморгнув, принялся внимательно рассматривать покойницу. Он сравнил фотографию в руке с лицом покойной, и у него не осталось никакого сомнения. Перед ним была не Ада фон Кёнигзедлер. Женщина на фотографии была заметно старше этой бедняги, чье круглое лицо даже в смерти сохранило детскую гримасу горького плача. Краска с густо накрашенных ресниц размазалась по щекам, и слезы промыли на них две светлые полоски. Глаза мертвой женщины были полуоткрыты, серые глаза с расширившимися почти до самого края радужной оболочки зрачками. Густые пепельные волосы под собственной тяжестью сползли с подушки и повисли, почти касаясь пола. Окно в номере было открыто, и легкий сквознячок шевелил их пряди. Петеру Зингеру это было ужасно неприятно. Ему казалось, что волосы продолжают жить после смерти хозяйки. Он зачем-то совершенно не кстати вспомнил, что волосы и ногти у покойников продолжают расти некоторое время после смерти, вздрогнул и отвернулся. Он был молод и впервые участвовал в деле с трупом. Но инспектор Миллер все же заставил Зингера вглядеться в лицо мертвой женщины, а потом взглянуть на фотографию в водительском удостоверении. Нечто общее в этих двух лицах есть, не правда ли, Зингер? Обе женщины круглолицые, светлоглазые и светловолосые, у обеих высокие славянские скулы, короткие носы и пухлые губы. Но волосы... Волосы, Петер, в данном случае говорят о многом. Если бы волосы у женщины на фотографии были длиннее, а у покойной короткие, то было бы легко предположить, что женщина просто-напросто недавно коротко остриглась. Но удостоверение выдано 2 года назад, а за 2 года такую роскошную гриву, как у этой бедняжки, не отрастишь. Почему же, инспектор, моя жена недавно пошла в парикмахерскую и отрастила себе волосы ниже плеч. Не захотела ждать, пока отрастут свои. Может быть, у этой женщины тоже искусственно удлиненные волосы? А можно на глаз отличить собственные искусственно наращенные волосы? Да, вблизи это можно рассмотреть. Ну так подойдите и рассмотрите. Проклиная мысленно, конечно, свой язык, Петер подошел к мертвой женщине, склонился над нею и осторожно взял в руки прядь русых волос. «Это натуральные волосы, инспектор», — сказал он, выпрямляясь. «А вы подергайте их, пожалуйста. Может быть, это все-таки парик?» Петер, зажмурившись, дернул мертвую женщину за волосы. «Нет, это не парик». «Я так и думал». Сунув водительское удостоверение в папку, инспектор Миллер огляделся. На тумбочке возле кровати лежали наручные часы, дешевая пластиковая штамповка, и стоял голубой пластмассовый стакан с остатками светлой жидкости на дне. Инспектор поднес к лицу стакан, понюхал его, повертел перед глазами. «Хм, пахнет вином. Петер, стакан и жидкость на экспертизу». Он подошел к платяному шкафу и раскрыл его. В шкафу на плечиках висел беличий жакет. Апрель в этом году выдался капризный, и многие жительницы Баварии в холодные дни носили теплые пуховые куртки или меховые жакеты.